Глава 13. Пульт из кладовки. Игорь, Кира и Максим остались в темноте. «Ну вот, приехали», — огорченно сказал Максим. «И что теперь будем делать?» «Искать выход. Что же еще?» — ответил Игорь. «Мы уже не в первый раз оказались в ловушке. Главное — не падать духом». «Но почему она так взбеленилась?» — озадаченно спросила Кира. «О чем вдруг вспомнила?» «Ты предположила, что стрелочник и бандит Мишка Шерстяной были в сговоре. И тут ее вдруг осенило», — ответил Игорь. «Но подумаем об этом позже. Сейчас главное выбраться из этой душной кладовки. Хватит болтать, гремлины. Напрягите извилины и помогите мне искать выход». Он на ощупь нашел дверь и навалился на нее плечом. Она даже не дрогнула. Из-под ее створок лился слабый мерцающий свет от работающего телевизора, но просунуть под них можно было лишь пальцы. Максим и Кира принялись шарить по полкам в поисках чего-нибудь, что сойдет за отмычку, но вокруг громоздились лишь стеклянные банки с домашними соленьями и вареньями, консервы, бумажные пакеты с мукой и крупами. Вспомнив наказ Алевтины, Кира мстительно открутила крышку с банки соленых огурцов. «Ого!» — вдруг радостно воскликнул Максим. «Что там?» — спросил Игорь. «Пульт от телека!» «Сейчас-то он тебе зачем?» — кмыкнула Кира. «А вдруг пригодится?» — задумчиво сказал Макс. Он просунул конец пульта в щель под дверью и, включив звук, начал переключать каналы. Негромкую музыку сменило бормотание ведущего. «Ура!» — воскликнул Максим. «Работает!» Он принялся щелкать пультом, пока снова не попал на музыкальные видеоклипы. «Надеюсь, получится сделать погромче!» И, поводив пальцем по пульту, Макс ткнул первую попавшуюся кнопку. Телевизор завопил так, что князевы дружно схватились за уши. «Представляю, как они там все повскакивали с кроватей!» — хихикнула Кира, хрустя огурцом. Музыка громыхала минут 15. Наконец постояльцы гостиницы не выдержали. Послышались возмущенные крики и топот, а потом резко наступила тишина. Видимо, кто-то выдернул провод телевизора из розетки. Тут уже завопили Кира и Максим. «Помогите! Спасите!» Орали они, дубася кулаками в дверь. «Выпустите нас отсюда!» Загремел засов, дверь распахнулась, и близнецы рухнули под ноги опешившему Олегу Станиславовичу. За его спиной маячил Владик. «Господи, вы что тут делаете?» — изумленно спросил историк. «Кто вас здесь запер?» «Алевтина!» — пропыхтела Кира. Они с Владиком встретились взглядами, и мальчик порозовел от смущения. «А ты-то как здесь очутился?» — спросил у приятеля Максим. «У меня родители сегодня допоздна работают», — пояснил Владик, — «а дядя за мной присматривает». «Погоди», — оборвал его Олег Станиславович, — «потом любезничать будете». «Алевтина? Хозяйка гостиницы? Она что, с ума сошла?» «Она правнучка того самого стрелочника», — выпалил Максим. «Заперла нас, чтобы мы не мешали ей что-то проверить, а сама убежала в старую гостиницу». «Нужно ее остановить», — добавила Кира. «Владик, ты знаешь, где эта старая гостиница?» «Конечно», — воскликнул мальчишка. «Кто ж не знает? И на этот раз я покажу ее вам совершенно бесплатно». «Тогда бегом за Алевтиной, пока она не удрала», — скомандовал Игорь.